Глава 8. В школе тренировочного обучения, разместившейся под Москвой подле небольшого ОСУ-авиахимовского аэродромчика, все тревожные дни была страдная пора. В Сталинградском сражении авиации было много работы. Небо над Волжской крепостью, вечно бурое, никогда не прояснявшееся от дыма пожарищ и разрывов, было ареной непрерывных воздушных схваток, боев, перераставших в целые битвы. Обе стороны несли весьма значительные потери. Борющийся в Сталинград непрерывно требовал у тыла летчиков. Поэтому школа тренировочного обучения, где подучивались летчики, вышедшие из госпиталей, а приехавшие из тыла пилоты, летавшие до сих пор на гражданских самолетах, переучивались для полетов на новых боевых машинах, работала с предельной нагрузкой. Тренировочные самолеты, стрекозоподобные ушки и уточки — облепляли маленький тесный аэродром, как мухи, неубранный кухонный стол. Они жужжали над ним с восходом и до заката, и когда не взглянешь на исчерненное в кривь и в кость колесами поле, всегда здесь кто-нибудь взлетал или садился. Начальник штаба школы тренировочного обучения, маленький, очень толстый, краснолицый крепыш с красными от бессонницы глазами, сердито посмотрел на Мересьева, точно взглядом этим хотел сказать: «Какой черт еще тебя принес? Мало мне тут заботы!» И вырвал у него из рук пакет с направлением и бумагами. «Придерется к ногам и прогонит», — подумал Мересьев с опаской, смотря на бурую щетину, курчавившуюся на широком, давно небритом лице подполковника. Но того уже звали звонки двух телефонов сразу. Он прижимал плечом к уху одну трубку, что-то раздраженно гудел в другую, и в то же время глазами бегал по мересьевским документам. Должно быть, прочел он в них только одну генеральскую резолюцию, потому что тут же, не кладя телефонной трубки, написал под ней: «Третий тренировочный отряд, лейтенанту Наумову, зачислить». Потом, положив обе трубки, устало спросил: «А вещевой аттестат, а продовольственный нету?» «У всех нет». «Знаю, знаю я эти песни. Госпиталь, суматоха, не до того. А я чем вас кормить буду? Пишите рапорт, без аттестата приказом не проведу». «Есть написать рапорт», — с удовольствием отрубил Мересьев, весь подтягиваясь и козыряя. «Разрешите идти?» «Ступайте», — подполковник махнул рукой, и вдруг раздался его свирепый окрик: «Стойте!» «Что это такое?» Он указал пальцем на тяжелую, покрытую золотыми монограммами палку, подарок Василия Васильевича. Мересьев, выходя из кабинета в волнении, забыл ее в углу. «Что это за бежонство? Брось палку! Не воинская часть, а цыганский табор. Горсад какой-то. Палки, тросточки, стейки, хлыстики. Скоро будете на шею амулеты вешать и черных кошек в кабину брать. Чтоб я больше этой дряни не видел, пижон!» «Есть, товарищ подполковник». Хотя впереди было много трудностей и неудобств, надо было писать рапорт, объяснить сердитому подполковнику обстоятельства утраты аттестатов, хотя из-за неразберихи, создаваемой безостановочно проходившим через школу потоком людей, кормили в ней слабовато, и пообедав курсанты начинали сейчас же мечтать об ужине. Хотя в набитом битком здании средней школы, временно превращенной в общежитие номер 3 для летного состава, трубы полопались, стояла чертова померзень, и всю первую ночь Алексей дрожал под одеялом и кожаным регланом, он чувствовал себя здесь среди этой суеты и неудобств, как чувствует себя, вероятно, рыба, которую волна слезнула в море после того, как она полежала, задыхаясь на песке. Все тут нравилось ему, и даже самые неудобства этого бивачного жилья напоминали ему, что он близок к осуществлению своей мечты. Родная обстановка, родные люди — в старых, шершавых и выгребших за войну кожаных регланах, и в собачьих унтах, загорелые, хриплоголосые, веселые, родная атмосфера, пропахшая сладковатым и острым запахом авиационного бензина, наполненная ревом прогреваемых моторов и ровным, успокаивающим рокотом летящих самолетов, чумазые технари в замасленных комбинезонах, сбившиеся с ног, сердитые, загоревшие до бронзового цвета инструкторы, румяные девчата в метеорологической будке, сизый слоистый дым лежанки в домике командного пункта, хрипение зуммеров и резкие телефонные звонки, недостаток ложек в столовой, забираемых на память отъезжающими на фронт, Боевые листки, написанные цветными карандашами, с обязательными карикатурами на юнцов, мечтающих в воздухе о девушках. Бурая и мягкая грязь летного поля, кривь и вкось, исчерченные колесами и костылями, веселая речь, приправленная солеными словечками и авиационными терминами. Все это было знакомое, устоявшееся. Мересьев сразу расцвел, развернулся. Вернулись к нему, казалось, прочно утраченные жизнерадостность и некоторая веселая бесшабашность, всегда немножко свойственная истребителям. Он подтянулся, с удовольствием ловко и красиво отвечал на приветствия младших, четко рубил шаг при встрече со старшими и, получив новую форму, сейчас же отдал ее подгонять пожилому сержанту, портному по своей гражданской профессии, сидевшему в БАУ на выписке продуктов. По ночам сержант подрабатывал, пригоняя к костям казенные размеры формы для взыскательных щеголеватых лейтенантов. Первый же день Мересьев отыскал на летном поле инструктора третьего отряда лейтенанта Наумова, под начало которого он был отдан. Наумов, маленький, очень подвижный, головастый, длиннорукий человек, бегал в районе Т, и, смотря на небо, где ходило в зоне крохотное ушко, ругательски ругал того, кто ею управлял. «Сундук! Мешок с золотом! Был истребителем! Кого обмануть хочет?» В ответ на приветствие Мересьева по полной форме представившегося своему будущему инструктору, он только махнул рукой и показал воздух. «Видали? Истребитель! Гроза воздуха болтается, как цветок в проруби!» Инструктор понравился Алексею. Он любил вот таких немножко сумасшедших в общежитии, по уши влюбленных в свое дело людей, с которыми способному и старательному человеку легко найти общий язык. Он сделал несколько дельных замечаний по поводу летавшего. Маленький лейтенант уже внимательно оглядел его с ног до головы. «В мой отряд? Как фамилия? На чем летали? Были в боях? Сколько времени не поднимались?» Алексей не был уверен, что лейтенант выслушал его ответ, и он опять запрокинул голову и, загородив ладошкой лицо от солнца, затряс кулачком. «Шмаровоз! Смотрите, как он поворачивает! Точно бегемот в гостиной!» Он назначил Алексею явиться к началу летного дня и обещал сейчас же попробовать. «А теперь ступайте отдохните. С дороги полезно. Кушали? А то у нас сутолки могут забыть накормить. Чёртова кукла! Ну, только приземлись, я тебе покажу истребителя!» Мересьев не пошел отдыхать, тем более что на аэродроме, по которому ветер гонял сухую и острую песчаную пыль, казалось, было даже теплее, чем в классе 9 А, где стоял его топчан. Он нашел в БАУ сапожника, отдал ему свой недельный табачный паёк и попросил шить из командирского ремня две маленькие лямки с пряжками особой конструкции, с помощью которых он мог бы крепко пристегивать протезы к ножным рычажкам управления. За срочность и необычность заказа сапожник выговорил себе на полмитрия и обещал сделать лямки на совесть. Мересьев уже вернулся на аэродром и до темна, до того, как последний самолет загнали на линейку и привязали веревкой к ввинченным в землю штопорам, следил за полетами, как будто это было не обычное тренировочное лазание по зонам, а какое-то сверхасовское соревнование. Он не вглядывался в полет, он просто жил атмосферой аэродрома, впитывая ее деловую суету. Несмолкающий рев моторов, глухое хлопанье ракетниц, запах бензина и масла. Все существо его ликовало, он даже и не думал, что завтра самолет может ослушаться, выйти из повиновения, что может случиться катастрофа. Утром он явился на летное поле, когда оно было еще пусто. На линейках ревели прогреваемые моторы, напряженно выдыхали огонь полярные печи, и механики, развертывая винты, отскакивали от них, как от змеи. Слышалась знакомая утренняя перекличка. «Запуску! Контакт! Есть контакт!» Кто-то обругал Алексея за то, что он не весь зачем трется у самолета в такую рань. Он отшутился и все повторял про себя веселую, засевшую почему-то в уме фразу. «Есть контакт! Есть контакт! Есть контакт». Наконец самолеты, подпрыгивая, неуклюже переваливаясь и подрагивая крыльями, поползли к старту, придерживаемые механиками за подкрылки. Наумов был уже здесь и курил самокрутку, такую маленькую, что, казалось, он извлекает дым из сложенных в щепотку коричневых пальцев. «Пришел?» — спросил он, не ответив на сделанное по полной форме официальное приветствие Алексея. «Ну и ладно. Первым пришел, первым и полетишь. А ну садись в заднюю кабину девятки, а я сейчас. Посмотрим, что ты за гусь». Он стал быстрыми затяжками докуривать крохотный чинарик, и Алексей заторопился к самолету. Ему хотелось прикрепить ноги до того, как подойдет инструктор. Славный он малый, но кто его знает, а вдруг заупрямится, откажется пробовать, поднимет шум. Мересев карабкался по скользкому крылу, судорожно цепляясь за борт кабины. От волнения, от непривычки он все срывался и никак не мог закинуть ногу в кабину. Так что ускалицей немолодой, унылого вида механик, удивленно поглядев на него, решил: «Пьян собак». Но вот, наконец, Алексею удалось закинуть в кабину свою негнущуюся ногу. С невероятными усилиями подтянул он другую и грузно плюхнулся в сиденье. Он сейчас же пристегнул кожаными хомутиками протезы к педальному управлению. Конструкция оказалась удачной, хомутики упруго и прочно прижимали протезы к рычажкам, и он чувствовал их, как в детстве чувствовал под ногой хорошо пригнанный конек. В кабину сунулась голова инструктора. «А ты, друг, часом не пьян? Дыхни!» Алексей дыхнул. Не почуяв знакомого запаха, инструктор погрозил механику кулаком. «К запуску! Контакт! Есть контакт!» Мотор несколько раз пронзительно фыркнул, потом послышалось отчетливо различимое биение его поршеньков. Мересьев даже вскрикнул от радости и машинально потянул рукой рычажок газа. Но тут он услышал в переговорной трубке сердитое ругательство инструктора. «Поперед, батьки, в пекло не лезь!» Инструктор сам дал газ, мотор зарокотал, завыл, и самолет, подпрыгивая, взял разбег. Машинально управляя, Наумов взял ручку на себя. И маленькая эта машина, похожая на стрекозу, ласковая, поименованная на северных фронтах лесником, на центральных — капустником, на юге — кукурузником, всюду служащая мишенью для добродушных солдатских острот и всюду уважаемая, как старый, испытанный, чудаковатый, но боевой друг, машина, на которой все летчики учились когда-то летать, круто полезла в воздух. В косо поставленном зеркале инструктор видел лицо нового курсанта. Сколько он наблюдал таких лиц при первом взлете после длительного перерыва. Он видел снисходительное добродушие асов, видел, как загорались глаза летчиков-энтузиастов, ощутивших родную стихию после долгого скитания по госпиталям. Он видел, как, очутившись в воздухе, бледнели, начинали нервничать, кусать губы те, кого травмировало во время тяжелой воздушной аварии. Он наблюдал задорное любопытство новичков, отрывавшихся от земли в первый раз. Но такого странного выражения, какое инструктор видел в зеркале на лице этого красивого смуглого парня, явно не новичка в летном деле, ни разу не доводилось наблюдать Наумову за многие годы его инструкторской работы. Сквозь смуглую кожу новичка проступил пятнистый лихорадочный румянец. Губы у него побледнели, но не от страха, нет, а от какого-то непонятного Наумову благородного волнения. Кто он? Что с ним происходит? Почему технарь принял его за пьяного? Когда самолет оторвался от земли и повис в воздухе, инструктор видел, как глаза курсанта, черные упрямые цыганские глаза, на которые тот не опустил защитных очков, вдруг заплыли слезами, и как слезы поползли по щекам и были смазаны, ударившие в лицо на повороте воздушной струей. «Чудак какой-то, с ним нужно осторожно, мало ли что», — решил про себя Наумов. Но было в этом взволнованном лице, глядевшем на него из четырехугольника зеркала, что-то такое, что захватило и инструктора. Он с удивлением почувствовал, что и у него клубок подкатывает к горлу, и приборы начинают расплываться перед глазами. «Передаю управление», — сказал он, но не передал, а только ослабил руки и ноги, готовые в любой момент выхватить управление из рук этого непонятного чудака. Через приборы, дублировавшие каждое движение, Наумов почувствовал уверенные, опытные руки новичка, летчика Божьей милостью, как любил говаривать начальник штаба школы, старый воздушный волк, летавший еще в гражданскую войну. После первого круга Наумов перестал опасаться за ученика. Машина шла уверенно, грамотно. Только странно, пожалуй, было, что, ведя ее по плоскости, курсант все время то делал маленькие повороты вправо, влево, то бросал машину на небольшую горку, то опускал вниз. Он точно проверял свои силы. Про себя Наумов решил, что завтра же новичка можно направить одного в зону, а после 2-3 полетов пересадить на «Утенок» — учебно-тренировочный самолет УТ-2. Маленькую фанерную копию истребителя. Было холодно. Термометр на стойке крыла показывал минус 12. Резкий ветер задувал в кабину, пробивался сквозь собачий мех унтов, леденил ноги инструктора. Пора было возвращаться. Но всякий раз, когда Наумов командовал в трубку на посадку, он видел в зеркале немую просьбу горячих черных глаз, даже не просьбу, а требование, и не находил в себе духа повторить приказание. Вместо 10 минут они летали около получаса. Выскочив из кабины, Наумов запрыгал около самолета, прихлопывая рукавицами, топая ногами. Ранний морозец действительно в это утро был островат. Курсант же что-то долго возился в кабине и вышел из нее медленно, как бы неохотно. А сойдя на землю, присел у крыла со счастливым, действительно пьяным каким-то лицом, пылавшим румянцем от мороза и возбуждения. «Ну, замерз? Меня сквозь унты, ух, как прохватило! А ты, ну-ка, в ботиночках! Не замерзли ноги?» «У меня нет ног», — ответил курсант, продолжая улыбаться своим мыслям. «Что?» — подвижное лицо Наумова вытянулось. «У меня нет ног», — повторил Мересьев отчетливо. «То есть как это «нет ног»? Как это понимать? Больные, что ли?» «Да нет, и все. Протезы». Мгновение Наумов стоял точно пригвожденный к месту ударом молотка по голове. То, что ему сказал этот странный парень, было совершенно невероятным. «Как это нет ног? Но ведь он только что летал, и неплохо летал». «Покажи», — сказал инструктор с каким-то страхом. Алексея это любопытство не возмутило и не оскорбило. Наоборот, ему захотелось окончательно удивить смешного, веселого человека, и он движением циркового фокусника разом поднял обе штанины. Курсант стоял на протезах из кожи и алюминия, стоял и весело смотрел на инструктора, механика и дожидавшихся очереди на полет. Наумов сразу понял и волнение этого человека, и необыкновенное выражение его лица, и слезы в его черных глазах, и ту жадность, с какой он хотел продлить ощущение полета. Курсант его поразил. Наумов бросился к нему и бешено затряс его руки. «Родной, да как же! Да ты! Ты просто даже не знаешь, какой ты есть человек!» Теперь главное было сделано. Сердце инструктора завоевано. Вечером они встретились и вместе составили план тренировки. Сошлись на том, что положение Алексея трудное. Малейшая ошибка может привести к тому, что ему навсегда запретят водить самолет. И хотя именно теперь ему больше, чем когда бы то ни было, хотелось скорее пересесть на истребитель, лететь туда, куда устремлялись сейчас лучшие воины страны, к знаменитому городу на Волге, он согласился тренироваться терпеливо, последовательно и всесторонне. Он понимал, что в его положении он может бить только в яблочко.